Я представил себе этого заваленного делами пожилого усталого с зарплатой 165 рублей районного следователя. 5 хозяйственных дел, 3 убийства и 10 дел помельче. Бог ты мой, это какой-то вертеп, это круглый день вереница растратчиков, торгашей, обманывающих рядовых граждан при помощи его величества, дефицита. Это замученные трудом, бытом и пьянством мужья, избивающие своих жен до смерти. Это квартирные драки и склоки. Это бесчинство шпаны, которое толчется в подъездах. Это винно-водочные будни государства, в котором почти 90% преступлений совершается гражданами в пьяном виде. 500 000 уголовных и гражданских дел ежегодно рассматриваются судами Москвы, совершаются десятки тысяч арестов, сотни тысяч задержаний и немыслимое количество дел, около 1 000 000 по стране в год, передаются в народные суды, и все это будничная, ломовая, изнурительная работа тысяч рядовых, как этот пшеничный следователей. Он умница, умница этот пшеничный. Безусловно, нужно создать бригаду по делу Белкина, и первым кандидатом в следственную бригаду будешь ты сам, следователь пшеничный, несмотря на то, что на тебя пожаловался сам редактор «Комсомольской правды», и у тебя изъяли дело, это мы уладим. Это я возьму на себя. Вторым, пожалуй, можно взять Светлова. Это ищейка с хорошим нюхом. Конечно, он уже подполковник, начальник отделения МУРа, то есть из хорошей разыскной ищейки стал еще и администратором, боссом, но надо бы именно его заполучить со всем его штатом. Размышляя над этим, я вскрыл подшитый к делу большой серый конверт и извлек из него тот самый пресловутый блокнот Белкина с пометкой «Ташкент, Баку, номер 1, апрель-май 79-го», в котором, по словам Пшеничного, сообщалась важнейшая для следствия информация. Блокнот был исписан стремительной, малоразборчивой, а местами и вообще неразборчивой скорописью. Вместе с блокнотом в конверте лежало 48 пронумерованных и соединенных скрепкой страниц машинописного текста, найденного Пшеничным на квартире Белкина. По-видимому, Белкин перепечатал блокнот на своей калибре. Я закурил, откинулся в кресле и принялся за чтение. Рукопись журналиста Белкина. Начало. Я не могу больше носить это в себе. Если я не отдам бумаге весь ужас случившегося, впору топиться в Каспийском море. А если отдам весь ужас, кто это прочтет? А точнее, куда это спрятать от читателей? Придется правду гримировать вымыслом, а вымысел — правдой, и назвать потом приключенческой повестью. Глава 1. Гроб без покойника. В мае 1979 года я, Андрей Гарин, спецкор «Комсомольской правды», самой популярной молодежной газеты в СССР, летел из Ташкента в Баку. Честно говоря, командировка у меня была только в Южный Узбекистан, а еще точнее в Сурханские отроги Памир-Алтая. Там в горах экспедиция гляциологов Академии наук СССР опробовала новый метод растопления ледников с помощью запыления их с воздуха угольной пылью и сажей. И я-то лазил с этими гляциологами по горам, то летал на аннушках с летчиками сельхозавиации. Внизу под нами зеленым ковром лежали хлопковые плантации, изрезанные огромными ярко-красными лоскутами маковых полей. Начало мая — самое время цветения маков, и потому алобагровые маковые поля уходили вверх по склонам гор, словно пламя взбегало в горы на высоту 2000 метров, и только белая черта вечного снежного покрова останавливала этот пожар.